Пит влился в поток автомобилей на восьмой. «Там у него разные диаграммы. В подвале, то есть». Он остановился возле светофора. «Жуткая вещь, Фред. Но Брайан, по крайней мере, был решительным человеком. Он однажды сказал мне, что застрахован по самую шляпу. Кажется, он говорил про 15 тысяч». Я выбросил сигарету из окна. Надо бы поскорее вернуться к Стюарту, прежде чем он получит возможность встретиться с адвокатом. У Стюарта было время подумать, однако мысли его отнюдь не были радостными. Пит снял мундир и повесил его на спинку кресла. «А вот и я, Стюарт! Вы не забыли обо мне?»